Глава 45. Время спустя. Как же сложно строить отношения, когда у тебя почти нет опыта. Намного легче считать всех женщин лишь средством для удовлетворения физиологических потребностей. Раньше так и было. Теперь я понимаю всю мужскую беспомощность, когда ты весь такой сильный, уверенный, грубый мужлан. Вдруг встречаешься взглядом с той единственной. Она тебе улыбается, и все. Ты готов выполнить любое ее желание, даже самое невероятное. И ей даже не нужно просить. Ты сам готов достать луну с неба. Когда собственные потребности не имеют значения, на первый план выходит она, София. И когда она счастлива, счастлив я. Даже когда она нашла себе новых друзей и постепенно сближается с ними, нам приходится проводить в их компании все больше и больше времени, я уступаю и смиряюсь. Я так долго был один, и меня все устраивало. Я знал, что у Ильинского и Логинова есть компания друзей, где они превращались в безбашенных мужиков, у которых детство в одном месте играло. Я относился к этому снисходительно. Их частые посиделки у Берестова в загородном доме не вызывали ни капли зависти или желания присоединиться. Пришлось поневоле признать, оказалось все не так плохо. У Берестова фантазия бьет ключом. Друзья дали ему ласковое прозвище – Кости. Никто, кроме его жены, уже и не помнит, как его зовут на самом деле. Вот и сейчас, в разгар зимы, он построил на замерзшей реке и части своего огромного участка с естественными возвышенностями маленькую горнолыжную трассу, устроил соревнование. Сволочь! Я ведь не могу проиграть, особенно в спортивной игре, пусть и на горных лыжах не стоял никогда. Даже электрический подъемник сделал. Потом пожалел, конечно, потому что его жена Рита каталась лучше всех. А Берестов каждый раз бледнел, когда она с бешеной скоростью поворачивала на крутых виражах. Так ему и надо. Нам с Логиновым в этом плане повезло. Варя и София в положении. Мы никогда не разрешим им такое опасное занятие. Поверить не могу, что София так подружилась с Варей. После того, как уехала Олеся, они много времени проводят вместе. И по работе, и вне ее. А там и другие девчонки подтянулись. Вон весело щебечут в теплой беседке с огромным камином. Тоскливо посмотрел в их сторону и грустно вздохнул. Как же хочется к Софии. Тяга к ней меньше не становилась. Она меня исцеляла во всех смыслах. Хочется, чтобы она принадлежала только мне одному. Свободное время мы проводили только вдвоем. Но ей нравились ее новые друзья. А я... Блять, набираюсь смелости, чтобы снова сделать ей предложение. Мое тело сейчас один сплошной синяк от нескольких жестких падений. Мне даже двигаться больно, но это фигня по сравнению с разрывающими на части мыслями о том, что она может мне снова отказать. 2 месяца мы почти не расстаемся. Кольцо уже жжет мне карман. Не думал раньше, насколько это для меня важно. Живут же люди годами в гражданском браке. Так почему места себе не нахожу? Мне нужно, чтобы София согласилась. Я обещал ей свободу выбора. После того, что сделал, я должен ей это. Но приму ли новый отказ спокойно? Хоть самому себе я готов признаться в том, что не приму. В этот момент сзади получаю ощутимый удар и падаю лицом в снег. Кто бы это ни был, он покойник. Твою мать, Сухой! Ты оглох. Сколько тебе можно кричать, чтобы ты трассу освободил? Пришлось тебя немного поторопить, а то парни ругаются, что ты замечтался, как старый дед о своих былых подвигах». Берестов смеется своей глупой шутке, а я в этот момент подавляю дикое желание его убить. Я не сгруппировался. В горнолыжных ботинках к такому падению нужно готовиться. Я чувствую, как пульсирует моя щиколотка. И это плохой знак. Аккуратно поднимаюсь, прожигая его взглядом, обещающим возмездие. «Я тут подумал, твое предложение о боксерском поединке еще в силе?» «У Берестова свой боксерский клуб, где друзья любят подраться и выпустить пар. Он недавно предложил мне спарринг». «Конечно, в силе. Я думал, ты испугался, поэтому молчишь, как краснодевица». Подавляю рычание, потому что на нас издалека смотрят наши жены. Ни к чему Рите видеть, как я сворачиваю шею ее глупому мужу, который при каждом удобном случае нарывается на конфликт. Да и Софию это расстроит. А беременным нельзя нервничать. Если ты, баран, не сломал мне ногу, то через 2 дня я буду в полном твоем распоряжении. Отстегиваю лыжи и, хромая, освобождаю трассу. Как глупо я задумался в самом неподходящем для этого месте. Прекрасно понимаю, что сам виноват. Бараном меня еще никто не называл, поэтому я с удовольствием принимаю твой вызов. Костя тоже отстегивает лыжные крепления и идет рядом, тихонько посмеиваясь. Я много раз уже наблюдал эти подшучивания и подначки к конфликту. Несколько идиотов называли это дружбой. Им лечиться надо. Еле доковылял до лыжного домика, где с удовольствием стянул тяжелые ботинки и определил легкий вывих. На сегодня мой спорт закончен, поэтому я с удовольствием направился в беседку. Может, я уговорю Софию уехать отсюда пораньше? Ведь у меня травма. Только так я смогу отделаться от Кости, который не отставал от меня ни на шаг. «Ты почему хромаешь?» София выскочила навстречу, накинув на плечи вязаную шаль. Судя по ее взволнованному лицу, я не осмелюсь сказать, что серьезно ранен. «Наткнулся на пенек. Не переживай, София, до свадьбы заживет. И купи ему очки». Я получаю увесистый удар по плечу, и только присутствие женщин удержало меня от взрыва. Надо будет спросить Ильинского и Логинова, как они вообще его терпят. Костя невыносим. Все в порядке. Беру ее встревоженное лицо в ладони и жадно целую. Словно не делал этого целую вечность. Хотя так оно и есть. Это не просто наслаждение, это эйфория, ее близость, ее запах, ее смех и забота. Я всего этого не заслуживаю, но без этого умру. «Пойдем скорее в тепло, я знаю, что ты голодный». Хриплый шепот Софии кружит голову. Я знаю, что мои прикосновения не оставляют ее равнодушной. Я желанен и любим. Для меня великое счастье просыпаться каждое утро под ее тихие слова «Я тебя люблю». Понимаю, что не могу терпеть больше ни минуты. Мне нужно задать ей этот вопрос прямо сейчас. И если ответ мне не понравится, я просто буду спрашивать всю оставшуюся жизнь, пока не получу нужный ответ. «София, выходи за меня замуж». Дрожащей рукой рыскаю по карману в поисках кольца. Наблюдаю, как на ее лице сменяется несколько выражений. От удивления до искренней радости. Как ее глаза наполняются слезами и тихий ответ. «Я думала, ты уже не спросишь». Ух, я наконец отыскал кольцо в дальнем кармане. Даже не помню, что клал его именно туда. Где-то вычитал, что большой камень при постоянной носке не очень удобен. Но если ей не понравится, мы купим самый большой. София подставляет руку, и я надеваю ей колечко с бриллиантом на безымянный палец. «Так ты согласна?» «Да». София вытирает глаза и смеется. Я прижимаю свою будущую жену к груди, крепко целую сладкие губы, забываю обо всем на свете. А потом раздаются радостные крики со всех сторон и грохот салюта. «Твою ж мать! Вот откуда они узнали?» «Хотя, глупый вопрос». Варя первая бросается с обнимашками к Софии, а из какофонии поздравлений я слышу. «Я знала, я знала, я же говорила». «Я даже готов простить ему нанесенное оскорбление. Не хочу, чтобы на свадьбу он явился с заплывшим глазом». «Лев, мои поздравления. Добро пожаловать в нашу большую семью. Хотя София могла найти кое-кого и получше». «Черт, я буду устраивать свадьбу?» Соскучилась по грандиозному торжеству. Смотрю на окружившие нас счастливые парочки и понимаю, что у меня дико болят глаза. Резь такая сильная и непривычная, а еще все расплывается вокруг. Не вижу, кто хватает меня в медвежье объятие и хлопает по спине. Я тру свои глаза, которые почему-то мокрые, и молюсь лишь об одном. Господи, пусть никто не заметит, что я плачу в этот момент.